Глава 3. Бесклассовый. Часть 3. Способов заработать деньги в Эрии было предостаточно. Естественно, самым простым способом была охота на монстров. В этом мире было две зоны. Та, в которой жили люди, называлась жилой, а та, где обитали монстры охотничьими угодьями. Разумеется, это лишь наименование. Есть множество различных видов охотничьих угодий. К примеру, подземелья. Ли Сун Мин объективно оценивал свое нынешнее состояние. У него есть боевой скелет. Он получил технику культивации, но как таковых сил у него не было. Боевой скелет и техника культивации лишь ускорили его рост, но не наделили силой. Поэтому он не добьется особых успехов, если отправится на ближайшие охотничьи угодья. Прошлый Ли Сун Мин спокойно зачистил бы всех монстров, но... сейчас это невозможно. У меня есть только опыт, который тоже не слишком полезен. В прошлой жизни он не обладал особыми силами. Он научился боевым искусствам и многому другому, чтобы выжить. Но даже несмотря на все эти усилия, он едва достиг среднего уровня по меркам иномирцев. Это был его предел как бесклассового. Удачливые бесклассовые с помощью усиливавших препаратов или наставников быстро поднимались по рангам, но в прошлой жизни у него не было ни того, ни другого. И поэтому в этот раз ему нужна была вся помощь, которую он только мог получить. Из множества трактиров Ли Сун Мин отправился в место среднего класса. Не самый лучший выбор, но зато дешевый. Насколько? Хозяином трактира оказался мужчина средних лет. Он осмотрел Сун Мина с головы до ног и сказал. «Кажется, денег у тебя немного. Ты же бесклассовый, да?» «Да». Мужчина цокнул языком. «Да, это плохо. Да и на взрослого ты не похож. Не повезло тебе». Пробормотал владелец. 13 лет назад Сун Мин слышал те же слова. Владелец мог просто прикрываться своим сочувствием. В конце концов, Сун Мина буквально только что обманул хороший парень. «У меня только на один день, но... если вы не против, я могу платить чем-то другим помимо денег». «Например, монстрами. Если вам что-то понадобится, я достану это». «Естественно, денег я вам тоже дам. Это все, что я могу предложить». Промычал трактирщик. Сун Мин уже собирался идти в другое место, если хозяин скажет «нет». И жители, и иномирцы приравнивали монстров к деньгам. «Ну конечно, тут всегда найдется местечко. Хорошо, начиная с завтрашнего дня, приноси мне зубы или кровь гоблинов». Ответил трактирщик, слегка рассмеявшись. «А, и можешь даже не пытаться достать их другим путем. Они все-таки стоят денег. Ты же об этом знаешь?» «Да, что-то слышал». Их покупали люди из оружейной гильдии и гильдии магов. И, наверное, некоторые из гильдии наемников. Так как Сун Мин не состоял в какой-либо гильдии, он не мог бы продать их по первоначальной цене из-за налогов. Поэтому лучше отдавать предметы хозяину в качестве платы за ночь. «А, и могу я одолжить перо и бумагу?» Ли Сун Мину досталась относительно чистая комната, но при этом в ней витал необычный запах. К тому же на первом этаже находилась общая баня. 20 тысяч эри за сутки для такого трактира – это довольно дешево. «Но отсюда далеко до охотничьих угодий». Трактир находился в самом центре Женабиса. Охотничьи угодья же располагаются в противоположной стороне. Пешком туда идти 2 часа. Верхом на лошади быстрее, конечно, но это стоит денег. Поэтому здесь так мало постояльцев. Но Сун Мину это играло только на руку. К тому же это было довольно дешевое место. Он открыл блокнот и попытался собраться с мыслями. Он долго размышлял, прежде чем начал записывать все возможности, упущенные им в прошлой жизни. 1 год. Я должен остаться тут на год. В своей прошлой жизни он пробыл тут 3 года. Но сейчас ему будет достаточно и 1 года. Нет, хватит даже полгода, чтобы обрести достаточную силу и покинуть это место. Но была причина, по которой он должен задержаться здесь на год. Колизей. Колизей располагался в центре города. Это место, предназначенное для проведения боёв. Состязание проводилось каждый месяц, и большинство иномирцев принимало в них участие. Победителю доставалась большая награда. Ли Сун Мин был решительно настроен выиграть соревнование, которое пройдет через год. Через год наградой будет зелье интеллекта. Битва бесклассовых. Лишь бесклассовые могли участвовать в этом сражении. Обычно награда за такие соревнования была незначительной, но через год она будет просто царской. Это зелье поможет его ци. Одна только эта награда стоила того, чтобы задержаться здесь. Но это будет нелегко. Не все бесклассовые были слабы. Из того, что он мог вспомнить, человек, с которым он столкнулся в прошлой жизни, оказался весьма силен. У меня есть только один шанс. И в этот раз я должен им воспользоваться. Один год. Это много, но и в то же время мало. В прошлой жизни... Как он провел свой первый день? У него ничего не было. Он спал возле черного входа у переулка. Он голодал, но не мог позволить себе еду. Сун Мин горько улыбнулся, размышляя о своих прошлых испытаниях. «По сравнению с прошлой жизнью, это хорошее начало. У меня есть деньги, комната, кровать. И я могу помыться». Он почувствовал голод. Сун Мин еще ничего не ел, а от его рук разило запахом крови. Но это пока подождет. Сун Мин открыл книгу, которую недавно купил. Он собирался прочесть ее. Сейчас ему уже не нужно ничего запоминать, достаточно просто прочесть разок. Вы прочитали технику культивации «Подлинные небеса». Желаете научиться технике культивации «Подлинные небеса»? Да. Мысленно ответил он. Из его головы тут же потек свет. Именно поэтому ему не нужно запоминать книгу. Достаточно просто тщательно прочесть ее, чтобы изучить навык. То же самое касалось и магии. Магия. Хотелось бы изучить ее, если хватит времени. В прошлой жизни он не использовал магию. Она сильно отличалась от боевых искусств. Его мастерство в них увеличивалось с каждой тренировкой, но с магией все было не так просто. Если он научится огненному шару, то сможет использовать только это заклинание. Это менее полезно, чем ускорение своего тела. Магия принесет больше пользы, если Сун Мин сможет выучить несколько заклинаний, но в прошлой жизни у него такого шанса не было. Чтобы стать членом гильдии магов или кем-то из этой отрасли, нужно заплатить. Кроме того, требования для вступления были весьма строгими. Впрочем, то же самое можно сказать и о боевых искусствах. Им нужны люди, которые еще до вступления обладали магическими способностями или боевыми искусствами. А бесклассовым, ничего не имевшим, грубо отказывали. Между учащимися происходили обмены. В разных местах были разные навыки. То же самое было и у магов, и таким образом люди учились у друг друга. В Эре именно так происходил обмен знаниями. Но бесклассовые... У них не было ничего. Они ничего не могли предложить. Да и плевать... Я сам все сделаю. К счастью, благодаря своим знаниям, он мог использовать навыки, выученные в прошлой жизни. Он закрыл глаза и откопал их в своей памяти. Вы вспомнили технику культивации «Один гром». Вы вспомнили технику культивации «Железная кожа». Вы вспомнили технику культивации «Крушитель скалы». Вы вспомнили технику преследования «Духовное копье». Есть! Его лицо окрасило радость. Эти четыре навыка он использовал в своей прошлой жизни. Учиться по памяти. Раньше я такого не делал. Сун Мин облегченно вздохнул. Он понял, что по памяти может заново приобрести навыки, выученные в прошлой жизни. Если бы такое было невозможно, то маги и иномирцы не смогли бы использовать свои навыки, и тем более передавать их друг другу. Техника культивации «Один гром» увеличивала ловкость. Техники «Железная кожа» и «Крушитель скал» делали тело носителя твёрдым, словно сталь. Техника преследования «Духовное копье» – это навык, который обеспечивал его целым комплексом вспомогательных свойств. В прошлой жизни он использовал копье для ближнего боя. Копья. Сун Мин горько улыбнулся. Причина, по которой он выбрал копье, была проста. Ему казалось, что с дистанции атаковать врагов куда безопаснее. Когда он не мог использовать оружие, приходилось драться руками. Не лучший вариант, но по крайней мере это лучше того, что я использовал в прошлой жизни. Тогда я пытался охотиться, бросая камни. Но он был не очень метким и часто промахивался. А если и попадал, то, испугавшись, убегал от разгневанных монстров. Имя – Ли Сун Мин. Профессия – бесклассовый. Навыки. Техника культивации «Подлинные небеса» – первый уровень. Техника культивации «Один гром» – первый уровень. Техника культивации «Железная кожа» – первый уровень. Техника преследования «Духовное копье» – первый уровень. Низкоуровневый боевой скелет. Прочитав сообщение, Сун Мин убедился в наличии навыков и встал. Он собирался поесть, помыться и отправиться спать, после того, как еще немного подучит подлинные небеса. Завтра он сможет достать то, что ему нужно. Сун Мин собирался на охоту.